На третью ночь, не в силах найти покоя, я бродила по парку с единственной целью — приглушить мою тоску. Стояла невыносимая жара. Даже вода в бассейнах была теплой, а лошади в конюшнях стояли, не шелохнувшись. И тогда, проходя возле павильона с нимфой, я услышала пение, если это могло называться пением. Это были скорее монотонные сетования, сопровождавшиеся глухим, отрывистым барабанным боем, иногда прерывавшимся странными возгласами. Я никогда не слышала ничего подобного, но чтобы осмелиться прогуливаться так близко около дома и особенно около павильона, что строжайше запрещалось слугам, я, очевидно, была не в себе. Какой инстинкт толкал меня тогда на запретную дорогу к поляне и маленькому храму? Я не знаю этого и теперь. Тем не менее, я пошла туда наугад, крадучись, хватаясь руками за скалы, и так распластывалась на них, что мне казалось, я сама превращаюсь в камень. И когда огни храма ударили мне в лицо, я невольно попятилась, затем очень осторожно снова высунула голову наружу и... тогда... увидела. Снова молчание. Вся в напряжении, Марианна едва дышала из боязни нарушить то зачарованное состояние, в котором пребывала Элеонора. Она слишком хорошо помнила свой панический ужас, когда обнаружила руины и обнимающего статую Маттео Дамиани. Но она догадывалась, что испытание, которому подверглась эта женщина, было страшнее ее собственного, и совсем тихо спросила: «Вы увидели прежде всего Гассана? Это он так пел». Он сидел на корточках на мраморных ступенях, зажав между коленями небольшой барабан в форме тыквенной бутылки. Громадными черными руками он бил по барабану, аккомпанируя своему вытью. Подняв голову вверх, он, казалось, устремился туда, к звездам, и в пламени освещавших внутренность храма факелов его черная кожа отливала бронзой, а золоченая набедренная повязка и варварские драгоценности горели огнем. Он сидел спиной к храму, за колоннами которой я могла разглядеть позолоченную кровать, обтянутую черным бархатом. А на кровати два тела, сплетенных в одно, предавались любви. Женщиной была Люсинда, мужчиной — Пьетро. Мой Пьетро. Я и теперь еще не понимаю, как я не умерла тогда на месте. Как я смогла найти силы убежать? Больше никогда я не увидела Пьетро живым. На другой день обнаружили его тело, висящее на ветке дерева на холме. А через 3 дня я уехала со скоморохами. На этот раз Марианна несколько минут не могла произнести ни слова. Она так хорошо знала поместье, имя которого она носила, что этот драматический рассказ восприняла, если не как пережитый ею, то, по крайней мере, как увиденный собственными глазами во всех его перипетиях. И она не удивилась, увидев, как старая дама кончиком пальца смахнула непрошенную слезу. Просто когда она почувствовала, что ее собеседница пришла в себя, она приготовила новую чашку чая и подала ей, прежде чем спросить: «И вы никогда не возвращались туда?» «Да. В 1788 году, чтобы присутствовать при смерти моей мамы, которая так и прожила всю жизнь без выезда в поместье. Она очень давно простила мое бегство. В сущности, она была даже счастлива, что я вырвалась из этого проклятого дома, где она была свидетельницей стольких драм. Это она воспитала князя Уголино. При ней также случился пожар в храме, в котором Люсинда нашла ужасную, хотя и добровольную смерть. После пожара она надеялась на лучшее будущее, раз семейный демон в образе этой женщины наконец исчез. И некоторое время события, казалось, подтверждали это. Через год после ее смерти Уголино и ее сын женился на очаровательной Адриане Малоспина. Ему было 19 лет, ей 16, и давно уже в округе не встречали более подходящие влюбленные пары. Ради Адрианы, которую он обожал, Уголино укротил свою естественную необузданность и тяжелый характер. Он во многом походил на свою мать, увы, но волк превращается в ягненка ради молодой жены. Конечно, моя мать твердо верила, что время несчастья закончилось, когда по прошествии чуть больше года после свадьбы Адриана оказалась беременной. Уголино окружил ее всеми вообразимыми заботами, не отходил от нее ни днем, ни ночью, простер свое внимание даже до того, что приказал обматывать тряпками лошадиные копыта, чтобы их стук не возмутил ее отдых. А затем родился ребенок, и горе вернулось. Перед смертью моя мать хотела немного облегчить свою душу от давившего на нее груза, и прежде чем исповедаться и получить отпущение грехов, она открыла мне тайну двойной драмы, случившейся весной 1782 года.